не стрелять о Вячеславе Кондратьеве. Опубликовано в журнале «Медведь» 29 января 2012 года. Бунт оловянного солдатика. Вячеслав Кондратьев был взят, оприходован и употреблен родным советским государством как оловянный солдатик Андерсена. Так планировалось. Все из одной оловянной ложки, все одинаковые, все не спрашивают, за кого им кричать «Ура!». Ясное дело, за Родину, за Сталина. Но с этим оловянным солдатиком случилось непредвиденное. И не по прихоти злого тролля, как в сказке, а в силу редкого таланта, который проснулся у него, втоптанного советским государством в ржевскую пыль и грязь, брошенного в топку войны на жесткое овсянниковое поле, искалеченного, полуголодного, забытого, очень поздно, в 50 с лишним лет. Но это и раньше случалось. Так же поздно нашел себя исправный клерк, великий Гоген или проповедник и фантазер Ван Гог. Его открыл, ободрил и выпустил в литературу Константин Симонов, сам посмевший в живых и мертвых только приоткрыть краешек правды, просто задать вопрос «почему?». Почему такая странная война, такие тяжкие дороги Смоленщины? Почему такая пропасть, такая бездна между несчастными фронтовиками и звонким, бездушным, жестоким военным начальством? Ответить он просто не посмел, не знал ответа. Ответ убил бы его, как убил Вячеслава Кондратьева и Юлию Друнину. Обворожительный диссидент Виктор Некрасов, Вика, парижанин и фрондер, в своих окопах Сталинграда не написал никакой ужасной крамолы, а просто объективно показал силу немецкой армии и печальное положение на фронтах, поражение, отступление, страх и горечь бойцов, сразу сообразивших под мессерами, какова была цена сталинскому шапкозакидательству и довоенному хвастовству. Воевать пришлось не по песням и не по маршам. Какие же они были все лживы и фальшивы, кроме синенького платочка и с берез неслышен, невесом слетает желтый лист. Ведь Окуджава и Высоцкий пели уже потом над полумертвой страной, ставшей братской могилой для белых русских офицеров, убитых и расстрелянных в гражданскую, для красных командиров, расстрелянных в 1937-м, и для солдат 1941 года, которых кидали в огонь, как дрова, не жалея, не экономя и не считая. Не мог Вика Некрасов в 1946 году высказать то, что понял потом. И сам бы погиб, и повесть бы не напечатали. Василий Гроссман, Василь Быков и Георгий Владимов пошли много дальше. Они поняли все, И это их не убило. Их поддерживала великая сила ненависти не только к вражеским окопам, но и к своей окопной, злобной, опутанной колючкой стране. Но Вячеслав Кондратьев был первым на этом скорбном пути познания, на этой Виа Долороса. Он и его бесхитростные герои — крылечко к нашему храму. Но когда Вячеслав Кондратьев пал под тяжестью своего креста, не нашлось никакого Симона Коринфянина, чтобы поднять его и помочь дотащить смертельную правду хотя бы до Голгофы. Кондратьев оказался один. Вот вам разгадка его последнего загадочного выстрела в себя. Его проза была горше прозы лейтенантов, то есть Быковской, Баклановской, Астафьевской, Бондаревской. Это была проза сержантская и даже проза рядовых, безгласных и невыслушанных. Проза чернорабочих войны, которые мечтали не о славе, не о медалях, а о буханке черняшки, о котелке пшенки жидни, да о том, чтобы обогреться и обсушиться. Война была для них не только риском, но и каторгой, бессрочными каторжными работами, которые кончались только со смертью или с тяжелым ранением. За легкое могли и самострелом обозвать, как Сашку, любимого кондратьевского героя. Эти тихие серые солдатики, санитарки, медсестры из санбата, пехотные лейтенанты, все они заговорили с нами, часто уже из гроба. И такое сказали, что не побеждать, не воевать, не жить не захочется. Тихо, на ухо, шепотом. Они бесхитростные не знали. Но Кондратьев узнал ответ уже после того, как все вспомнил и пустил в журналы и на экран. Ему все стало ясно 23 сентября 1993 года, когда страна готовилась к очередной гражданской войне, уже одной ногой вступая в нее. Первым выстрелом этой войны стал выстрел Кондратьева, выстрел в себя из утаенного военного пистолета. Этот оловянный солдатик ожил настолько, что проклял свою оловянную армию и свое деревянное прошлое. То, что он успел сказать, делает войну странной войной и вполне бессмысленной бойней. Поколение обреченных. Страна оставила Вячеслава Леонидовича Кондратьева без биографии, без жены и без детей. Ему не довелось и сажать деревья. Все годные на топливо сгорели во фронтовых кострах. Зато он написал книги. И какие книги! Человеческое предназначение было выполнено. Для того, чтобы стать классиком и войти в храм русской литературы, не надо собраний сочинений с золотыми буквами. Часто хватает томика стихов, одной повести, нескольких рассказов. Хватит и тоненьких кондратьевских произведений, сборника 1989 года в бумажной обложке на 478 страниц и журнальных публикаций конца 70-80-х годов. Это, безусловно, знак бессмертия. С таким приданым весь не умрешь. Все творчество Кондратьева вполне влезает в строфу основателя храма, нашего великого мастера Пушкина. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал. Критики сломали себе голову, соображая, почему простой деревенский паренек Сашка так возвышенно себя ведет, откуда у него, неграмотного, такое благородство, такое рыцарство. А это не тот Сашка. Этот Сашка звался Александр Сергеевич и был поэт, интеллектуал, природный дворянин. И их соединил создатель этой пушкинской модели, этого его нового воплощения в лесу под Ржевом. Еще один юноша из интеллигентной семьи, книгачей и талант, Славка, Вячеслав Кондратьев. Мы прочтем его жизнь и его путь. Мы узнаем его мысли по его повестям и рассказам. А реальность была куцая и скупая. Родился Вячеслав в Полтаве в 1920 голодном году. Он голодал в детстве, голодал в армии, голодал на войне. Неудивительно, что в его творчестве такое место занимает еда. Ведь это он, а не лейтенант Володька, несколько лет не ел мяса, кроме зажаренной на штыке губы от убитой снарядом лошади. Это он удивлялся белизне сала и дивился, как чуду, пирожным. Отец Славы был инженером-путейцем, мать работала в библиотеке. В 1922 году они все переселились в Москву. Слава хорошо учился, поступил в архитектурный институт, но с первого курса загремел в армию. Слава Богу, хоть на Дальний Восток, железнодорожные войска, а могли бы и в Польшу загнать, и в страны Балтии, и в Бессарабию, осуществлять и воплощать в грязную, кровавую реальность пакт Молотова-Риббентропа. Тогда стреляться бы пришлось, пожалуй, раньше 1993 года. Но Вячеславу не сиделось. Он был все-таки дитя века и его жертва. Он стал проситься в действующую армию, как только началась война. А ведь могло бы и пронести. Но без драгоценного опыта страданий, подлости, абсурда не было бы ни Сашки, ни станции «Свободной», ни дороги в Бородухино, ни Асиного капитана. Читатели всегда эгоисты, они идут по трупам писателей. Дай Бог, чтобы ужасный опыт Вячеслава Кондратьева пошел кому-нибудь впрок. Вячеслав писал рапорты полгода. наконец загремел в армию на фронт. Ведь тыл — это еще пол армии. А тут его кинули под Ржев. Это было как раз 70 лет назад. Едва отбилась Москва. Вермахт вышел к Днепру, пал Харьков, и началась безнадега под Ржевом, где на поле Овсянниковском, на Сележаровском тракте, без смысла, без плана, без стратегии и тактики, клали людей рота за ротой, батальон за батальоном, полк за полком, без толку. Потом все равно отступили. То ли котел, то ли просто скороварка. Там же служила Елена, псевдоним Ржевская. Ее мемуары по суше кондратьевской прозы, но тоже ужасны. Только она была военспецом, переводчицей разведотдела. Кондратьев был ранен сначала легко. Его наградили медалью за отвагу по Высоцкому. Если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. Ранение было не в грудь, в руку. После отпуска по ранению попал в железнодорожные войска. Там был ранен повторно и тяжело. Полгода провалялся в госпитале и выписался инвалидом. В архитектурный после такого ранения рука была покалечена. Он вернуться не мог. Пошел в Московский заочный полиграфический институт, который и окончил в 1958 году. Дальше работал художником-оформителем. В середине 70-х та правда, которую он хотел забыть, стала выходить из него, как осколок, застрявший с военных времен. Его ободрил Солженицын, которому он открыл свой замысел. Его творчество вызвали к жизни Юрий Бондарев, Василь Быков, Виктор Астафьев. Они писали не про его войну. Про Ржев мог написать только он. И оказалось, что у него есть дар, соединение ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Эоловую арфой прорыдало начало стров, родившихся в черне. Я в трепете, томленье миновало, я слезы лью, и тает лед во мне. Насущное отходит вдаль, а давность, приблизившись, приобретает явность. Вот так на стыке, на полустанке между Пушкиным и Гёте выписался Сашка. Повесть, которую Симонов протащил в 1979 году в журнал «Дружба народов», где печатали грузин, эстонцев, литовцев, латышей, белорусов и украинцев, где не было такой строгой цензуры, где мир волили и смотрели сквозь пальцы, списывая многое на национальную культуру. Конечно, до определенной черты. Но Кондратьева протащили. Я даже не знаю, почему Симонов это сделал. Он сам бы хотел так написать, да не умел и не посмел. Его бедная проза не стоила 2-3 кондратьевских страниц. Но он писал в стихах о том же –